когда они отступали от живого и истинного Бога, который был их крепчайшей оградою. Четвертое. Выкопал в нем точило. Установил скинию, а потом храм, в которых приносились разные жертвы Богу. Точило. Приспособление в виде большого корыта, высеченное в скале или сделанное из крепкого материала. В точило сносились и слагались виноградные ягоды, какие обычно топтались ногами. Выжатый сок стекал в поточилие и оттуда наливался в мехи или сосуды, в которых со временем этот сок превращался в вино. Пятое. Построил башню. Сторожевой пункт для наблюдения за всем, что происходит в винограднике, и для охраны от внезапного проникновения виноградных животных или грабителей. Такую башней в национальной жизни Израиля был город Иерусалим, построенный на возвышенности и для собственной безопасности, окруженный стенами и горами. Шестое. Отдал виноградарям, руководителям религиозной и политической жизни страны. Такими были священники, судьи и цари. Во времена Христа духовная и политическая власть в Израиле в большей мере находилась в руках первосвященников, с которыми римляне считались. Седьмое. Отлучился. Видимое присутствие Господа в виде облака, какое было у Израиля на пути из Египта в Ханаан, числа 9 глава с 15 по 23 стих, со временем отошло. При освящении храма, построенного при Соломоне, слава Господня наполнила дом. Вторая книга Паралипоменон, 7 глава, первых 3 стиха. Но после этого нигде не читаем о повторении подобного явления. О правде и воле Божией народ узнавал из закона и от священников, Малахии 2 глава 7 стих, на которых лежала обязанность быть близкими к Богу. 8. Послал слуг своих к виноградарям взять свои плоды. Этими слугами были пророки, которые приходили и именем Господним требовали от священников и от политических руководителей удаления от зла и исполнения воли Божией. Из них пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Амоса видно, что правители при поддержке священников противились требованиям пророков. Дело кончалось тем, что истинных пророков Божиих изгоняли, избивали и убивали. Захарию побили камнями во дворе храма по повелению царя. Вторая книга Паралипоменон, 24 глава с 20 по 21 стих. Еврейские предания говорят, что пророка Исаию по повелению царя Манасии перепилили пилою, а пророка Иеремию недовольные переселенцы евреи побили камнями в Египте. Эту склонность к подобным преступлениям напомнил первомученик Стефан в своей речи пред Синедрионом. «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» 9. «Наконец послал к ним сына своего». Здесь притча переходит в откровение воли Божией. Евреям, магометанам и унитарианам трудно веровать в Сына Божия, потому что это кажется им нарушением монотеизма, единобожия. И в то же время они соглашаются, что человек – сложное существо, состоящее из видимого тела и невидимых духовных сил и способностей. Что Иисус был и есть Сын Божий – это доказано Его жизнью, служением, смертью и воскресением. 10. Виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его». В это время заговор убить Иисуса был уже готов. Иоанна 11 глава 47 по 53 стих. Слышавшие могли удивляться, что Иисусу известно их преступное намерение. И в этом Он явил Себя Сыном Божиим, знающим тайны сердца. 11. И схватившие Его, вывели вон из виноградника и убили. Тут притча переходит в пророчество, которое исполнилось через несколько дней, когда Иисуса вывели за город и предали крестной смерти. Евреям 13:12. Перед этим Его отлучили от синагоги. 12. «Что сделает хозяин с этими виноградарями?» – спросил Иисус. Ему ответили: «Злодеи всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Этими словами первосвященники как бы подписали смертный приговор самим себе. 37 лет спустя римляне опустошили Иудею, сожгли Иерусалим, разрушили храм и прекратили еврейские жертвоприношения. Но не прекратило служение Богу Авраама, Исаака, Моисея, пророков и праведников. Это служение перешло к другому народу, избранному теперь из всех народов, то есть Церкви Христовой, которая служит Богу живому и истинному. Аминь.